Самым бросающимся в глаза было некое, официально, естественно, никем не декларируемое, противостояние хабиров и мутаргимов. Примечание. Мутаргим – переводчик, арабско-йеменский диалект. Конец примечания. В категорию хабиров автоматически попадали все советские офицеры-непереводчики, независимо от того, были ли они на самом деле специалистами или занимали ступень повыше и назывались мусташарами. Примечание. Мусташары – советники, перевод с арабского. Конец примечания. Как правило, хабиры и мусташары были старшими офицерами от майора и выше, не моложе 34-35 лет. Их юность прошла по разным отдаленным гарнизонам и была наполнена безденежьем и всем тем, что в уставе называлось тяготами и невзгодами воинской службы. Первые относительно большие, в советском понимании, конечно, деньги, они увидели в Йемене, и, естественно, далеко не все смогли перенести такой шок. У многих хабиров развелась настоящая болезнь, которую в Йемене называли чековая лихорадка или чеканка. Примечание. От слова «чек». В чеках внешпосыл торга выплачивалась та часть зарплаты, которая откладывалась на книжку. Конец примечания. Желание накопить как можно больше чеков подчас принимало просто уродливые формы. Люди экономили на всем – на еде, одежде, даже на предметах личной гигиены. Был, например, один хабир, который, чтобы не покупать в магазине зубную пасту, чистил зубы хозяйственным мылом. Конечно, не все хабиры доходили до откровенного скотства, но, как показывала практика, чеканка была болезнью опасной и заразной. Переводчики, мутаргимы, были в основе своей либо младшими офицерами до капитана, либо вовсе курсантами или студентами. Их было меньше, в среднем один переводяга на четырех хабиров. Они были моложе и в основной своей массе учились или служили в столицах или крупных центрах. А потому смотрели на хабиров как на убогих, как городские на деревенских. Хабиры, естественно, платили мутаргимам лютой взаимностью. Однажды квинтэссенцию отношений между этими двумя группами четко сформулировал сосед Андрея, Илья Новоселов. Этот симпатичный, веселый курсант пятого курса ВИИЯ понравился Андрею с первого взгляда. Он вернулся на побывку в Аден через неделю после приезда Обнорского. Ребята поладили сразу, им было о чем поговорить. Илья оказался парнем начитанным и остроумным, в нем совершенно не было тяжелого военного дубизма. Илья, как почти все курсанты ВИИЯ, прекрасно знал традиции, легенды и предания военных переводчиков. В его институте их передавали от поколения к поколению. Новоселов бескорыстно решил просветить абсолютно серого в этих вопросах Обнорского. «Ты пойми, Андрюха», — вещал Илья, валяясь на кровати, — «почему хабиры нас ненавидят? Потому что они пыхтели лет 15-20 в каком-нибудь Усть-Ужопинске и командировку сюда получили всеми правдами и неправдами, вылизыванием задницы начальству и еще черт знает чем, о чем даже им вспоминать противно. И тут они видят молодых, наглых, шибко грамотных, которые уже в своем сопливом возрасте за кордоном и имеют все, о чем нормальный пехотный офицер даже мечтать не может. Притом ведь многие наши начинают в загранку ездить с курсантских времен и знают, что еще поедут, а потому не жмутся и не экономят, как те, кому обратно в Усть-Ужопинск возвращаться. Может, это хабиру нравится? Нет. Поэтому он спит и видит, как бы переводяги подлянку скроить, чтобы служба медом не казалась. Это с одной стороны. С другой стороны, они нашу работу за работу не считают. Чего, мол, там сложного, зная языком мели. Но есть еще одно немаловажное обстоятельство. Они нас боятся. Они считают, что мы все работаем либо на ГРУ, либо на комитет и постоянно закладываем своих советников. Хотя этим фирмам информация про наших придурков просто даром не нужна. Без них дел хватает. Ну, а мы, естественно, друг другу помогаем. Мы друг друга знаем. У любых двоих переводяг всегда найдется куча общих знакомых. Отсюда и возникают все эти кошмарные хабирские страшилки про переводческую мафию, которая может все. Тьфу, уроды! Но ты уж не преувеличивай, смеялся в ответ Обнорский. Не все они такие монстры. Взять хоть моего, например, вполне нормальный мужик. И не жадный. Все небо мне подарил. Исключения лишь подтверждают правила, не соглашался Илья. Да и ты насчет своего не торопись с выводами. Неизвестно, как он поведет себя в пиковой ситуации. Хабир, он по природе своей жаден, завистлив, туп и труслив. Раньше знаешь, как ребята говорили, которые еще в Египте и Сирии воевали? Хороший Хабир, мертвый Хабир. Типун тебе на язык, Илюха. Андрею стало уже не смешно. Не дай бог накаркаешь. Просто тебе с твоими советниками не повезло. Да уж, это точно, — мрачно согласился Новоселов. Знаешь, что тут недавно товарищ полковник Кий задвинул? Высчитал, сколько чеков ему капает за то время, что он в сортире сидит. Чуть не рехнулся от этой цифры. Говорит, я, мол, за такие деньги даже в тюрьме сидеть согласен. Иван Богданович Кий был старшим советником командира Эль-Анадской бригады, где переводчиком работал Илья. Позже этот полковник прославился тем, что, уезжая окончательно из Йемена, увез с собой все, что мог, даже дверные ручки из занимаемой квартиры. «Справедливости ради нужно признать, — добавил Илья, — что хабиры попадаются и среди переводяг. Хабир — это слово ругательное, и обозначает оно не профессию, а социально-психологическую суть человека. А среди переводяг редко, но тоже встречаются такие, которые начинают писать книги, гук и чек. Примечание, игра слов. Произведение Гайдара называется «Чук и Гек». Гук — главное управление кадров. Конец примечания. Только таких наши вовсе за людей не считают. И куда бы они потом ни приехали, о них все будут знать. Переводяги — это, конечно, не мафия, но каста. Или клан, если хочешь. Мы должны держаться друг за друга и за традиции, иначе хабирюги нас сожрут. Вторая линия противостояния в гарнизоне Тарик проходила перпендикулярно первой и делила всех на бригадных и аппаратных. Эти две группы относились друг к другу неприязненно уже вне деления на хабиров и муторгимов. Это была старая, как мир, взаимонеприязнь окопников и штабных. Бригады в основном были раскиданы по всей стране, и добираться до них было долго и сложно. Общий порядок был такой. 25 дней советники и переводчики сидели по своим бригадам, живя подчас просто в кошмарных условиях, землянках, пещерах, хижинах из консервных банок. А на 5 дней в конце каждого месяца все съезжались в Аден на командирскую учебу и короткий отдых. Так было в теории. На практике же бригадные зависали на своих точках и на 2 месяца, и на 3. То транспорта до Адена не было, то обстановка обострялась. Связь со столицей была очень плохой, и подчас о людях неделями не было, что называется, слуху и духу. Жены советников впадали в истерики, не зная, живы ли их мужья или уже нет. На острове Сокотра в Индийском океане, на котором, как сказал однажды в передаче «Клуб путешественников» Юрий Сенкевич, побывали лишь считанные европейцы, 4 русских просидели однажды безвылазно 4 месяца, потому что как только к ним собирался самолет или вертолет, по закону подлости портились метеоусловия. А когда устанавливалась погода, почему-то не было либо исправных вертушек, либо топлива для их заправки. Ко всем этим прелестям добавлялось то обстоятельство, что в отдаленных провинциях было неспокойно, на границах периодически постреливали, то Туда-сюда шастали банды контрабандистов, муртазаков, наемников и племена бедуинов, не подчинявшиеся никому, кроме своих шейхов. Да и сами отдаленные бригады далеко не всегда были лояльно настроены по отношению к аденскому режиму, поэтому бригадные подчас не знали, от кого скорее ждать пули, от своих или чужих. Измученные, грязные, вшивые, они, приезжая на короткий отпуск в столицу, с ненавистью и завистью смотрели на чистеньких и ухоженных аппаратских, живших в Адене в относительной безопасности. С другой стороны, у бригадных часто открывались каналы дополнительных заработков. При разгромах караванов контрабандистов советским офицерам порой перепадало кое-что от йеменских друзей – магнитофоны, тряпки, сигареты. Несмотря на то, что это было абсолютно незаконно, бригадные по-тихому перепродавали трофеи в Адене по ценам ниже государственных. Было у бригадных и оружие, которого не было у аппаратских, поэтому штабные слегка побаивались тех, кто, одичав вдали от столицы, приезжал на короткие побывки. Аппаратчики иногда покупали у бригадных гранаты, чтобы глушить рыбу в океане и экономить таким образом деньги на еде. Такса была известной – одна лимонка, две бутылки водки. В первые дни возвращения бригадных аппаратские старались не попадаться им на глаза. Бригадные сильно пили, становились буйными и опасными, могли выкинуть что-нибудь этакое, о чем и сами бы потом пожалели, но ведь это было бы уже потом. О том же, что происходило в самих бригадах, по-настоящему не знал никто. Даже если отношения между тремя-четырьмя офицерами складывались не самым лучшим образом, они были едины в одном – в Адене болтать поменьше. Переводчики тоже рассказывали друг другу не все и не всегда, а задавать лишние вопросы быстро отучали. Но был в Тарике еще один водораздел, линия которого шла не сплошняком, а как бы пунктирно. О ней все знали, но предпочитали не замечать, потому что она рассекала на две половинки сферу исключительной деликатности. В гарнизоне жили два хабира, которых за глаза называли резидентами. Майор Царьков Николай Васильевич, который считался советником автомобильной бригады, расквартированной в Адене, и полковник Грицалюк Петр Борисович, в подсоветных имел начальника главного разведуправления Генштаба Минобороны Южного Йемена. При этом ни для кого не было секретом, что оба эти офицера советниками числились лишь формально, а на самом деле занимались совсем другими делами. Майор Царьков выполнял задачи, поставленные ему в КГБ СССР, а Грицалюк – в ГРУ Генерального штаба. Отношения между представителями этих двух издавна конкурирующих спецслужб напоминали взаимолюбовь кошки и собаки. Они даже внешние манеры поведения выбрали диаметрально противоположные. Царьков был всегда молчалив, неулыбчив, в глаза собеседнику смотрел не мигая и имел кличку «Добрый вечер», потому что именно этой фразой он приветствовал всех даже ранним утром. Грицалюк же, наоборот, держал себя этаким рубахой-парнем, хохотал жизнерадостно по всякому поводу и держал имидж пабника, пьяницы и бильярдиста. Эти два офицера, официально не будучи заместителями главного, имели огромную власть и делили ее между собой, ненавидя друг друга и неустанно интригуя. Их настоящих званий и имен никто в Йемене не знал, да и, наверное, круг обязанностей мало кто представлял в достаточно полной мере. Но, естественно, и один, и другой должны были собирать и отправлять наверх информацию о положении на местах, поэтому почти все бригадные имели те или иные отношения либо с Грицалюком, либо с Царьковым. Резиденты постоянно стремились расширить сферы своего влияния, но соблюдали негласное соглашение – от одного и того же источника информацию не сосать. Другое дело – Побиться за источник между собой они могли, да так, что в пылу битвы этот самый источник мог оказаться и вовсе засыпанным. Бессмертна старая русская традиция, сформулированная еще Островским в «Беспреданнице». «Так не доставайся же ты никому!» Весь этот пасьянс откровенно разложил Обнорскому все тот же Новоселов. Однако, когда Андрей впрямую спросил его, с кем лучше иметь дело, раз уж с кем-то придется все равно, Илья сказал «стоп». Дальше вопросы не комментируются. Здесь уже мертвая земля, где каждый умирает в одиночку. Впрочем, для Обнорского все разрешилось довольно быстро. В середине второй недели его пребывания на благословенной Йеменской земле к Андрею в гости по-простому зашел Царьков. Илья как раз ушел в Дукан за хлебом и сигаретами. И, сказав сакраментальное «добрый вечер», завел долгий разговор, в ходе которого изложил свое видение того, как именно молодой переводчик должен выполнять интернациональный долг. Примечание. Дукан – лавка. Перевод с арабского. Конец примечания. Поскольку в самом начале беседы комитетчик упомянул Машу и сказал, что в Москве о ней очень хорошо отзываются, Обнорский понял, что могучим ураганом уже давно все учтено, и смысла рыпаться нет никакого. Поэтому Андрей на общее рассуждение Царькова отвечал кивками и ждал, когда майор перейдет к конкретике. Ждал с внутренним напряжением, потому как не знал, что именно может прежде всего интересовать Царькова – внешняя информация, касающаяся йеменской стороны, или внутренняя, то есть доверительные рассказы о своих сослуживцах или, проще говоря, элементарное стукачество. На Восточном факультете, естественно, стучали, причем, безусловно, чаще и громче, чем в других вузах, как-никак заведение все же было не совсем обычным. Однако и Андрей, и его близкие друзья относились к барабанам, с нормальным презрением, правда, не ко всем. Официальный стукач их группы, Сашка Дорофеев, не только не делал тайны из своих обязанностей для одногруппников, но и советовался с ними, что на кого писать, честно предупредив, что писать только хорошее нельзя, не поверят. Поэтому ребята старательно выдумывали сами себе мелкие грехи и правдоподобно легендировали их так, чтобы у кураторов Дорофеева не возникло сомнений относительно того, каким образом Сашка добывал сведения. Впрочем, в курсе на третьем Обнорский начал подозревать, что кроме Дорофеева в их группе есть еще один информатор в Сашкиной тени, свой в доску, носки в полоску. Это было бы вполне в духе их факультета – коробочки с двойным дном или с тройным. Самому же Обнорскому за все время учебы ни разу никто даже не намекнул о том, что неплохо, мол, было бы поярче осветить ряд вопросов, в самых благих для Родины и самого освещаемого целях, разумеется. Поэтому, слушая, как Царьков разминает его, Андрей хмурился, нервничал и курил сигарету за сигаретой. Царьков, видимо, понял его внутреннее состояние, потому что скупо улыбнулся и сказал: «Ваши сослуживцы и вообще наши с вами соотечественники меня практически не интересуют. Этим занимаются другие люди, а я этих вопросов не касаюсь. За исключением, конечно, каких-нибудь экстраординарных ситуаций, когда никто из нас, офицеров и коммунистов, просто не может остаться в стороне». Обнорский хотел было сказать, что он, будучи студентом и комсомольцем, не попадает в категорию коммунистов и офицеров, но благоразумно промолчал, вовремя вспомнив, что несдержанность уже не раз его подводила и даже чуть было не сделала невыездным. Комитетчик сделал грамотную паузу, во время которой просверлил Андрея насквозь своими холодными, бледно-серыми глазами. Обнорский взгляд выдержал, и Царьков продолжил: «По-настоящему меня интересует ваша бригада, ее боеготовность, командиры, ориентация офицеров. Вы знаете о том, что в последнее время в республике